по сообщениям южнокорейской интернет-газеты Тоннер-Ньюс. 15 августа на Сеульской площади состоялся всенародный митинг в честь 15 августа под лозунгом «Вывод САД, прекращение южнокорейско-американских военных учений и отмена соглашения по вопросу полового рабства в японской императорской армии». Он прошел по инициативе Комитета по организации всенародного действия за восстановление суверенитета и обеспечение мира на Корейском полуострове, в состав которого вошли более 200 гражданских организаций, в том числе Федерация демократических профсоюзов и Южнокорейская лига за прогресс.